14 глава. «Да что за черт!» – выкрикнула я со злостью. «Не надо мне этого!» Я посмотрела на руку, которой ударила Дамиана. Она слегка светилась золотым, едва заметно, как и щека принца. Усилием воли задушив панику, я нащупала кулон, что дал мне Зар, и с силой сжала. Надеюсь, он не заметит свечение, которое уже начало пропадать. Зар появился спустя минуту в заляпанном халате и со взлохмаченными волосами. «Что случилось?» – весело спросил он, а затем огляделся. «Ох ты ж!» Подойдя к Дамиану, приподнял его голову и осмотрел рану. А затем усмехнулся и посмотрел на меня. «Испугалась?» Я лишь кивнула, не в силах что-либо сказать. «Не бойся, для дракона это мелочь. Вон, уже почти затянулась. Как так получилось?» «Я не хотела», — едва слышно прошептала я. «Я балку убирала, а он так внезапно появился?» Я всхлипнула. «Страшно. Мне просто безумно страшно. За нападение на принца могут убить». «Да даже за слово против него можно загреметь в темницу!» «Специально читала!» «Это ты его так?» – удивился Заран. «Нет, я, конечно, знал, что женщины сильны в гневе, но балка больше тебя и достаточно толстая. Как смогла-то?» «Магией!» – призналась я и опустила голову. «У тебя магия появилась? И какая?» «Бытовая!» Вздохнула я. «Я балку хотела поменять, а его высочество резко из портала вышел». «Ты что, решила ремонт сама сделать?» Усмехнулся Заран. Видимо, удивляться он больше не мог. «Наняла бы воздушника». «Наняла бы», — проворчала я. «Нет у меня юки, чтобы баснословную сумму воздушнику отдавать». «Водила...» Протянул принц, что-то колдуя над братом. «Можно было просто сказать мне. Ладно, сейчас я этого болезного в чувство приведу и помогу тебе». «А Сашка?» – встрепенулась я. «Я Сашку отправил во дворец. За ней Алексис присмотрит пока», – фыркнул Заран. «Не переживай, я не сказал, что ты позвала». «Ваше высочество», – чуть помолчав, позвала я принца. «Что теперь будет со мной? Казнят?» Заран оторвался от Дамиана и удивленно посмотрел на меня, потом тряхнул головой и сказал. «Так, я сейчас дама, перенесу во дворец. Не переживай, он просто спит. А затем вернусь, и мы поговорим, ну и крышу починим». Заран исчез, забрав с собой Дамиана, а я так и осталась сидеть, прижавшись спиной к стене. Лоран молчал, да и не хотелось сейчас разговаривать. «А вот и я!» – радостно воскликнул Заран, вернувшись через несколько минут. «Что тут тебе надо поправить?» «Все!» – выдохнула я и опустила голову. «В смысле все?» – не понял принц. «Ты же и сам видишь, в каком состоянии здание, а я, как волшебница, ни на что не гожусь». «Хм, а знаешь что?» – спросил Заран и присел рядом. «Давай мы сейчас просто отремонтируем все, что сломано, а дальше ты уже сама разберешься?» «Давай!» – вяло откликнулась я. «Так не пойдет!» – нахмурился принц. «Если утешит, то ничего тебе не будет за Дамиана. Сам виноват, что появился внезапно. Несчастный случай. Да и Создатель к вам благоволит. Так что давай поднимайся и показывай, что делать. Материал есть?» «Есть», – улыбнулась я, повеселев. «Я консультировалась с магом, он сказал, что и где купить». Дальше работа пошла веселее. Заран скоро поменял балку, немного отремонтировал лестницу, залатал дыры в полу и вставил двери. Затем потащил меня на улицу. Я стояла, раскрыв рот, и смотрела, как оконные рамы сами взлетают и встают на место прежних. Когда последнее окошко было на месте, Заран с помощью маленького торнадо снес черепицу и рейки с крыши. Затем, скинув кучу недалеко от дома, торнадо подхватил приготовленные доски и скоро разложил по крыше. Следующей на очереди была новенькая черепица, которую я купила по дешевке. Никто не хотел брать глиняные ромбики насыщенного золотого цвета. Заран усмехнулся, увидев цвет, а затем возвел руки к небу. Черепица взмыла вверх и, подчиняясь приказу принца, аккуратно легла поверх досок. «Специально золотую искала?» – спросил мужчина, тряхнув руками, словно стряхивал с рук капли воды. «Так получилось, но распродажа была. Но мне подходит под название», – улыбнувшись, объяснила я. «И как же ты назовешь кафе?» «Золотая чешуйка». «Неожиданно», – усмехнулся Заран. «А ты знаешь, какого цвета дракон у Дамиана?» «Вот черт!» – буркнула я, поняв, на что намекает принц. «Знала бы, что Дамиан золотой, то была бы у меня синяя чешуйка». Представила, как ехидно рассмеется средненький, и в пальцах заколола. «Мало он сегодня получил, или...» Я прислушалась к собственным ощущениям. «Нет, ударить я мужчину не хотела. Тогда что же?» «Ох ты ж, ёшки-матрёшки!» Я будто почувствовала под пальцами чуть колючую щетину. Мне хотелось... О, нет! Мне определенно хотелось погладить Дамиана, зарыться в волосы, притянуть к себе и поцеловать». Я застонала и прикрыла руками лицо. Я влипла.